Марии Дюричковы. Отцовский совет. Когда-то, давным-давно, в те далекие времена, когда железо было дороже, чем теперь золото, так вот, жизнь тогда была тяжелая и очень суровая. Слабых, больных детей бросали на произвол судьбы, а стариков, уже не способных к работе, заводили в лес и оставляли на съедение зверям. Таков был тогда обычай, и таков был княжий приказ. Ослушника ждала жестокая кара. И все же нашелся такой смельчак. Один сын так сильно любил своего отца, так его уважал, что решился нарушить закон. Вырыл в полу чулана яму и спрятал в ней старика отца. Только по ночам выходил старик из подземелья, чтобы подышать свежим воздухом и поговорить с сыном. Так прошло несколько лет. Тяжелые эти были года. Война прокатилась через эту страну и все опустошила. А потом, вдобавок ко всем бедам, настала страшная засуха. Земля даже того не вернула, что люди в нее вложили, а ведь еще надо было отдать хлебный налог в княжеский амбар. И начался голод. Как-то осенью, говорит сын своему отцу, когда они вышли на ночную прогулку: «Не миновать нам голодной смерти, отец. Зиму еще так-сяк перемаемся, но что потом будет? Что в землю засеем?» Повесил отец голову, задумался, потом говорит: «А помнишь, сынок, какая славная рожь уродилась 12 лет тому назад? Такая была высокая, любого с головой укрывала. Соломой от той ржи мы еще потом крышу покрыли, помнишь? Ты ведь у нас тогда уже в женихах ходил?» «Помню, отец». «Так вот, сними эту солому с крыши и еще раз ее вымолоти. Думаю, от этого будет какой-то прок». Сын его послушался. Услыхали соседи стук цепа и пришли взглянуть, что это хозяин молотит, ведь у него зерна осталось не больше, чем у них. И видят они, что это он старую солому цепом обрабатывает, а потом снова на крышу кладет. «Видно, помешался бедняга, испугавшись голодной смерти», — говорили соседи и качали головами. А наш хозяин из каждого снопа старой ржаной соломы добыл по нескольку зерен. Зернышко к зернышку, горсть к горсти, и набрал почти полную мерку. Этим зерном он потом засеял полоску земли за избой. Когда пришла весна, а за ней лето, поля по всей стране заросли бурьянами. Только на полоске молодого хозяина красовалась высокая озимь с человека ростом. Выехал князь со своей свитой поглядеть, как обстоят дела в его владениях. И увидал он картину, хоть плачь. Люди бродят, как тени. Обдирают кору с деревьев, толкут из нее муку и пекут горькие лепешки или выискивают в бурьянах щавель, лебеду и крапиву. Только на одном единственном поле колышется рожь, красивая и чистая, как золото. Чудо, да и только! Призвал князь хозяина и спрашивает, откуда он взял такое зерно на посев, если страну уже который год преследует одна беда за другой. Хозяин отвечал по правде: «Поснимал я старую солому с крыши и еще раз вымолотил. Так и набрал зерна». «Что ж, мысль достойная мудреца», — говорит князь. «Сам надумал? Или тебе кто-нибудь посоветовал?» Хозяин осекся. «Позволь мне, княже, не отвечать на этот вопрос. Лгать я не смею, а правду сказать не могу». «А все же придется тебе сказать правду», — нахмурился князь, — «иначе не сносить тебе головы». «Но если я скажу правду, не сносить головы сразу двоим? И мне, и тому, кто дал мне этот совет?» «Ну, если ты этого опасаешься, тогда даю слово, что ни тебе, ни тому другому ничего не будет. А теперь говори». Тут хозяин рассказал, как он из любви к отцу ослушался княжьего приказа и не послал своего отца на смерть, а скрыл в чулане. И как он по ночам беседует с отцом о своих делах. И как отец помогает ему советами. По отцовскому совету он и добыл осенью зерно. На посев задумался князь. Понял он, что обрекать стариков на смерть не только жестоко, но и неразумно. Ведь искушенные в жизни старики многое знают и могут быть полезны молодым. И он отменил свой жестокий приказ. С тех пор старики доживают свой век в покое. Пока в силах, они помогают детям и внучатам, а когда нет у них сил, дети и внуки помогают им. Или не помогают. Это уж кто как.